Ничего, он справится. Дагмир мастеров пережил, координаты которого известны чуть ли не всем планам Инферно и куда стараются не лезть, ибо там на демонов словно на животных охотится. Мир, который породил двух смертных, получивших прозвище Алвир. Вот уж куда он не хотел бы возвращаться. А здесь всего лишь Романа, ни разу не звездный рыцарь света, мир которого поглотили. Это чудовище звездное до сих пор, уже которое тысячелетие, бродит по тому плану Инферно, уничтожая всех, кого встретит. На его счету три повелителя, первый тот, кто поглотил мир рыцаря, плюс двое идиотов, что решили прибрать к рукам пустующее измерение. Дина Салвир, хозяин плана смерти. Так что да, этот мир ерунда. Тут, конечно, присутствует аномалия в виде магических воинов, которые немало крови им попили, но их хотя бы убить можно. Если бы не одновременное вторжение сразу нескольких повелителей, они бы давно поглотили этот мир, и никакой звездный легат их бы не остановил. Бум-бум, бум-бум. Это в купол прилетело какое-то заклинание со стороны центра армии смертных. Ему словно говорили, что он под прицелом и не стоит опускать защиту, в которой уже раз окинув взглядом поле боя, Даг поджал губы. Прорыв, который он хотел устроить на левом фланге смертных, обернулся ничем. Отряд проклятых паладинов закрыл брешь, в одиночку остановив несколько тысяч демонов. Единственное, что у него получилось, это еще немного сместить линию фронта направо, на левый фланг, если смотреть со стороны смертных. Ерунда вроде бы, но учитывая, что на их правом фланге находится этот звездный, мать его, холм, с которого по нему лупит маг, Дагу кровь из носу, надо сместить фронт в другую сторону, чтобы появилась возможность уничтожить эту занозу в заднице. Еще бы что-нибудь с вражеской артиллерией сделать. Сейчас линия соприкосновения армии выглядела как серп. Прямая ручка на правом фланге смертных и небольшой котел, который эта пыль звездная устроила ему на левом фланге. Надо бы надавить на кончик серпа, чтобы раздвинуть полукольцо центурий. Неожиданно, как и бывает с гениальными идеями, голову Дага посетила интересная мысль. А чего это он не использует смертных? Своих смертных, подчиненных Даршина. В основе своей они бесполезны, но есть среди них и парочка магов седьмого круга. А значит, они должны уметь создавать порталы. «Позови смертных», — произнес он, обращаясь к Тику. «Ко, кого именно, великий господин?» Проблеяло это ничтожество. Даг почти вспылил, но все же сдержался. «Седьмого круга», — процедил он, глядя на мелкую тварь. «Уже бегу, хозяин», — поклонился Тик. Отсутствовал он недолго, минут пять, но за это время по куполу было нанесено еще два удара. Находящийся в режиме ожидания лорд был готов взорваться, начав убивать своих, но небольшое перестроение смертных, еще немного удалившихся от холма с магом и, кажется, наводчиком артиллерии, немного его успокоило. «Зачем звал, лорд?» — спросил один из трех подошедших магов. Посмотрев на него, Даг хмыкнул. «Вы, я смотрю, даже без начальника наглые», — произнес он иронично. «Сожми-ка зубы». «Что?» — не понял заговоривший с ним маг. Пояснять Даг не стал, вместо этого выплеснул немного энергии и взмахом руки отправил мага в полет. «Ничего, выживет. Может, слегка поломается, но выживет». Убивать их он не хотел, выслушивать потом нытье Даршина о потере важного специалиста не было никакого желания, но приструнить эту шваль звездную было необходимо. «Слушайте внимательно, ничтожество», — произнес он спокойно. «В лаборатории вы свою работу сделали, пора и в бою поучаствовать. Вы переходите в мое подчинение, а несогласные с этим могут заткнуться. Вы в любом случае мне поможете, либо своими умениями, либо своими душами, которые прибавят мне сил. Поняли меня? Не слышу». Переглянувшиеся маги, от которых разило страхом, быстро закивали. «Поняли, лорд», — произнес один из них, то есть господин. «Вот и отлично», — кивнул Даг. «Сейчас мне от вас требуется портал. Вон туда, в лес. Сколько отрядов сможете переместить?» «Один», — ответил маг. «Я, в смысле, по одному отряду на каждого из нас. Какие же эти смертные слабаки?» Посмотрев в ту сторону, где находился холм и за которым в лесу стояла вражеская артиллерия, Даг вздохнул. «Открывать портал слишком близко к магам восьмого круга не стоит, они его просто схлопнут, плюс помешает стандартная защита легиона, предотвращающая близкую телепортацию. Подобное и у демонов есть, но у них эта защита статичная, раскинутая заранее и на определенном пространстве, а у смертных она динамическая. Смертные ее постоянно удерживают, и если маг передвигается, защитное поле движется вместе с ним. Вновь посмотрев на двух жалких магов, Дак спросил: «Сможете открыть портал в лесу за позициями легиона?» Перед этим он указывал на другое место, более близкое к ним. «Но тогда отряду придется пройтись по тылам людей, чтобы добраться до артиллерии. А это долго и опасно». «Сможем», — ответил осторожно один из магов. «Нет», — ответил второй одновременно с товарищем. Втянув воздух, Дак вновь сдержался. «Ты», — посмотрел он на того, кто сказал «нет», — «как далеко сможешь открыть портал?» Сглотнув, маг ответил: 3 километра. «Я на 5 могу», — тут же произнес второй. «ТЦ, ладно, я вас понял», — произнес Дак недовольно. «Тогда ты откроешь портал в лесу прямо за позициями смертных, а ты вон там, левее от нас, в 3 километрах. Готовьтесь. Бум, бум, бум. Ничего, ничего. Скоро и тех, кто на холме уничтожим, и звезды ее подери, артиллерию, а потом можно и чаяка вернуть. Но сначала надо с полем боя разобраться, отдать пару команд, чтобы еще немного оттеснить смертных от их правого фланга, и в котел на левом демонов добавить. Вначале это добавит потерь, но как только появится чаяк, правый фланг смертных посыплется, после чего те, кто был зажат, разорвут их фланг надвое. Не хочется, конечно, терять часть войска, которая будет уничтожена, пока основные силы ждут нужного момента, но если это поможет уничтожить Романа, тогда оно стоит того. «Дробь Талмана», — произнес Плитниц, резко опуская поднятые руки. Это заклинание 8-го круга не сказать, чтобы самое сильное в копилке Плитница, зато быстрое, тратит немного маны и работает несколько минут. Огромные кулаки раз за разом бьют по цели, не давая ей толком ответить, так как промежутки между ударами всего несколько секунд. А, точно, еще это заклинание может работать на довольно внушительном расстоянии. «Учитель, а можно я по демонам чем-нибудь ударю?» – спросила Талия. «Пусть у нее всего 5 кругов, но уж парочку дальнобойных заклинаний она найдет. Да и делать здесь особо нечего, а так хоть какое-то развлечение». «Нет», — ответил тот коротко. «Но я же...» «Нет», — повторил Плитниц. «Не стоит тратить ману, она тебе еще пригодится». «Да когда это будет?» — поморщилась Талия. «К тому же у нас зелья есть, которые тоже не бесконечны», — ответил Плитниц, всматриваясь вдаль. Плитниц связался с ним Романа. «Слушаю», — чуть склонил голову маг. «На артиллерию напали», — произнес Романа напряженным голосом. «Не знаю, как они так незаметно к ним подобрались, но факт есть факт. У тебя в тылу противник, так что будь осторожным, а лучше готовься к бою. Если твари к артиллерии с их системами обнаружения сумели незаметно подойти, то и к тебе могут. Только вот я чуть ли не в чистом поле стою», — произнес Плитниц задумчиво. «Демоны разве что телепортироваться сюда могут, но с порталами они не дружат, да и защита от подобного вокруг меня никуда не делась». Пару секунд Романа молчал. «Твою мать», — услышал маг, — «демонопоклонники, они же люди и у них с порталами все отлично». Плитниц поморщился. «И правда, как они могли о них забыть? Я буду готов», — произнес Плитниц. «Близко портал они создать они не смогут, а в удалении, учитель, вижу», — вздохнул Плитниц. «Портал, милорд легат, в километре от нас, уничтожить». «Есть», — принял приказ Плитниц. Алиционон встряхнул головой и осмотрелся. «Живой, соображаешь?» — крикнула ему в лицо молодая целительница. «Да», — ответил бывший лейтенант 13-й роты 4-й армии Атолы. «Да, норма». Поднявшись с земли, он подобрал щит и быстрым шагом направился на свою позицию командира роты. В их случае отряда из 30 человек, который встал насмерть, преграждая демонам путь к артиллерии. Копье было потеряно после ранения в голову и валялось непонятно где, но в ножнах висел меч, так что бить в ответ он все еще может. «Черт, строй изгибается, твари собираются их обойти, но видно это только тем, кто находится с левого фланга. Держать строй», — рявкнул Али. 5 шагов назад, марш. Услышавшие крик командира бойцы тут же выровнялись, начав движение назад. А ведь Али чуял подвох, когда его назначили командиром отряда артиллерийского прикрытия. Его, человека, которого в армии прозвали «везунчиком», из-за того, что он постоянно нарывался на противника. После переезда в Крил прозвище ненадолго исчезло, но вновь вернулось уже через год рейдов в качестве охотника. Правда, в Кариле это было уже не иронией, охотники действительно считали его везунчиком, который постоянно возвращался с добычей. Спасибо трофеям с демонов и 5 звездам, позволяющим выживать. Когда новость о том, что Романа собирает войска в Суре, разлетелась по гильдии, он, как и многие другие, оказался в растерянности. Романа, Сура, Сбор, Легион, но когда глава гильдии собрал всех и предложил отправиться в Драум, Али не особо раздумывал. Он недолюбливал свой род, из которого его почти выжили, ему не нравилась нынешняя Атола, в которой с его принцем поступали практически, как и с ним самим, он не доверял высшей аристократии, на представителей которой он насмотрелся в 4-й армии. Но когда один из тех самых Романа кидает клич о помощи, даже если бы он не служил, Алицианон Наталиец, Романа и Империя для него не просто слова, а если к этому прилагаются 5 звезд, щит с копьем и боевой опыт, то выбора и вовсе не остается. А еще были сны, на самом деле они почти не повлияли на решение Алия, для его предка, чья жизнь проносилась перед ним каждую ночь, имя Романа было чем-то далеким. Есть такой род магов и фиг с ними, но он был легионером, обычным простолюдином Цианоном по прозвищу Дырявая Кружка, сумевшим дослужиться до Центуриона. И пусть он умер сломленным, спившимся человеком, долг для него был чем-то священным, недостижимым. Буквально прошлой ночью Алию снилось, как он и кучка таких же неудачников, потерявших конечности, стояли в нескольких сотнях метров от портала Инферно и, стиснув зубы, давили слезы. Он не смог пойти с ними, не смог отправиться с братьями в последний бой, выжил. Тысячи братьев и величайший в мире легат отдали свои жизни, чтобы спасти империю. Ту самую империю, которая задвинула толпу жалких простолюдинов и падших аристократов на самый край своих границ. А ведь если бы не легат, сделавший из отбросов сильнейший легион империи, то этот мир пал бы еще тогда. Если бы он только мог пойти с ними, то не пришлось бы стоять на том чертовом поле, глядя на портал демонов, поглотивший 6-й легион, где только Плакса Рекс нарушал окружающую тишину своим нытьем. Требуется загрузка боеприпаса. Требуется загрузка боеприпаса. Требуется загрузка боеприпаса. Естественно, Али никому не рассказывал, кто его предок. Ему было слишком стыдно признаваться в том, что он потомок сломленного человека, умершего после очередной попойки. Подскочив к краю строя, Али тут же начал поливать защитную стену демонов магическими серпами, а улучив момент, запустил пробой в демон-командира, и даже попал. Правда, вреда особого не причинил, лишь заставил тварь показательно закатить глаза и покачать головой. Для чего демон это сделал, непонятно, но Алия такие действия сильно разозлили. «Ну и хали ты там башкой качаешь?» — крикнул он. «Сюда иди, раз делать нечего». Чего Али не ожидал, так это того, что тварь действительно решит выйти из строя и оббежать их по кругу. Ох ты ж, похоже, эта шестиуровневая тварь сейчас им во фланг ударит. «Опасность слева!» — крикнул Али, выполняя команду, а это была команда, а не предупреждение. Левый фланг их строя развернулся, прикрываясь щитами, не армейскими, слава богам, легионерскими. Хоть они и служили в армии, но сложно оспаривать тот факт, что щиты у легионеров лучше, особенно если говорить о легионе империи, а не атолы. Так что, будучи охотниками, они все использовали именно щиты легиона. К черту этот армейский мусор, благо за годы рейдов на такие щиты вполне можно накопить, ну или найти на территории демонов. Глядя на приближающегося к ним демона с кроваво-красной шерстью, Али испытал прилив воодушевления. Именно такая тварь забрала его руку, из-за нее он не ушел с братьями. И пусть демон на ранг сильнее, зато у него весь боевой опыт Центуриона Дырявой Кружки, и на этот раз он заберет тварь с собой. 6-й легион здесь. Использовал Али крик. Подходи, тварь. Вместо этого демон запустил в него красный луч, от которого Али прикрылся щитом. От пробоя тварь увернулась, на магическое копье не обратила внимания, а от лесокопии ушла в сторону. А в самый последний момент, когда тварь наклонилась для скачка вперед, Али сделал шаг, активируя толчок щитом. Бойцы позади не переставая били магическими копьями, но демон-командир просто не обращал на них внимания. Зря, на самом деле. Как показывает практика, множество магических копий слабых воинов, пусть и постепенно, но ослабляют сильных демонов. Дернув щит вверх, Али заблокировал попытку демона ударить ему в голову, после чего и сам, сделав короткий шаг в сторону, уколол того мономечом. Парировав удар своим клинком, демон ответил рубящим ударом сверху вниз. Чуть наклонив щит, Али отбил и этот удар, тут же ответив уколом. Демон увернулся, сделав шаг назад, после чего опустил на Али меч, превратившийся в пылающую фиолетовым пламенем оглоблю. Али уже было хотел ответить, но получил смачный пинок по щиту, который отбросил его назад, почти к ногам бойцов отряда. «Предвкушаю славный пир», — произнес демон на староимперском. Молча поднявшись на ноги, Али приготовился к следующему раунду, но вместо нападения демон резко повернул голову и, подняв меч, создал шарик красной энергии, которая, взорвавшись, превратилась в луч, устремившийся влево от Али за спину их отряда. Непроизвольно посмотрев в ту же сторону, мужчина увидел, да и услышал, мчавшегося прямо на демона артиллерийского голема. Пробой, магический серп, магическое копье. Али не понимал, что происходит, но решил отвлечь демона на себя. Мать их! Взмахнув рукой, Али отправил магический серп в сторону отряда демонов, от которого отделилась группа скрабов и один черт. Пробой в сторону демон-командира и еще два магических серпа. Да блин! Поведя плечом, Али активировал мономеч. Его демон точно не станет игнорировать. Несколько шагов вперед, и тварь вновь обращает на него внимание. Толчок щитом. Главное удержать тварь на месте. Правда, сделать это пятизвездочному довольно сложно. Единственное, что пришло на ум Алию, это беспрерывные атаки мечом, лишь бы отвлечь. В какой-то момент демон отбил меч Алия, после чего толкнул его плечом в щит. Удар огромной силы отбросил мужчину на красную магическую стену, которую демон поставил за его спиной. Видимо, решил все-таки защититься от магических копий его бойцов. «Повеселились и хватит», — произнес демон, замахиваясь своим клинком. В следующий миг его снесла каменная туша. Али только моргнуть успел, а нога демона уже оказалась в лапе голема. Он его в полете, что ли, поймал. Размахнувшись и не обратив внимания на очередной красный луч, пронзивший его голову, голем смачно жахнул тушкой демона о землю. И еще раз, и еще, но на этот раз демон приземлился рядом с Алием. Намек мужчина понял моментально, тут же воткнув в глаз твари мономеч. И только после этого неожиданный помощник прогрохотал. Рекс 2 на позиции. Деревенщины прибыли. Плакса Рекс, глава 67. Черт возьми, как не вовремя. Прилетевшая к ним огненная пасть взорвалась, столкнувшись с поставленным куполом плетница. Этот удар сам по себе неприятен, все-таки атака демон лорда 8 уровня, так она еще и обзор закрыла. Естественно, плетниц тут же начал собирать окружающий их огонь, но стоило только пламени превратиться в шар, парящий у них над головой, как в купол врезалась очередная атака лорда, и вновь холм окружило пламя. «Учитель, там третья пасть в нашу сторону летела», — заметила Талия. «Я видел», — ответил плетниц, запуская шар примерно в ту сторону, откуда в их сторону бежал отряд демонов. Сделать это прицельно он не мог, так как ничего не видел за пеленой фиолетового пламени. А теперь перед ним встал вопрос, повторить или дождаться третьего удара. «Подождем», — пробормотал он. Демонический отряд на первый взгляд не представлял опасности, так как состоял из демонов максимум 7 уровня. Чтобы уничтожить его, хватит одного мощного заклинания 8 круга. Плетниц, вышел на связь Романа. «Слу, в вашу сторону бежит еще один отряд, со стороны армии», — прервал его Романа. «Помочь можете?» — уже ответил принц. «Изначально их было 4. Один прорвался. Маги сейчас ответь. Заняты, короче. Тиск, помоги целителям. В общем, с двумя отрядами разберешься, или помощь, лично», — уточнил плетниц. «Лучше не показывать, что вы можете сюда переместиться. Быстро, во всяком случае. Не волнуйтесь, ваше высочество, с двумя отрядами мы как-нибудь справимся». «Хорошо, отбой, отбой», — произнес плетниц, чувствуя третий удар по защитному куполу. «Пора убирать огонь. Теперь-то я могу атаковать демонов?» — спросила Талия. «Можешь», — ответил плетниц, водя раками над головой. «Слышал Романа? Атакуй второй отряд. Гряк, Юрис, вы тоже. Остановите их». «Гряк понял», — произнес гоблин. «Они не пройдут мимо нас», — произнес Юрис пафосно. «Надеюсь», — пробормотал плетниц. «Два шестизвездочных воина против отряда демонов вполне могут их остановить, но это если отряд стандартный. По рассказам Таниса, принц со своим слугой однажды такое провернули. При том, что сам принц тогда всего 3 звезды имел. Яростно гудящий огонь, что окружал их холм, закрутившись, собрался в шар, который плетниц послал куда-то вправо. Можно было бы и в приближающийся отряд демонов, но урон от такого слишком маленький, а обзор на противника он, пусть и ненадолго, закроет. Чертовы твари как всегда быстрые, уже полпути до них пробежали. Бросив взгляд на второй отряд демонов, плетниц непроизвольно качнул головой. Понятно, почему они смогли прорваться, мало того, что там демон-командир присутствует, так еще и демонический рыцарь, плюс черти, плюс суккуба. Однако это все равно лучше,

за который инкуба очень хорошо наградят. Оставалось надеяться на... просто надеяться. Даршан не знал, какие приказы отдал герцог Джону, когда посылал его к нему. Возможно, там есть что-то, что сохранит старику жизнь. Но это именно что надежда. Демоны по природе своей мечтают о силе и возвышении, а тут такой повод. Ладно, что будет, то будет. Ты уверен, что Сантана, покрутил ладонью Джон, не упадет нам на хвост? Только если из-за тебя, скривился Даршан. Меня она точно мертвым считает. Изображать смерть Даршан умел, был опыт, вот и с Сантана он провернул подобное. Пришлось рискнуть, конечно, зато теперь он может похвастаться, что вышел против Сантана один на один и выжил. Подтверждением того, что они таки смогли уйти незаметно, был факт их существования. Вряд ли маги островов и Сантана в частности, дали бы им переплыть море, если бы знали об их существовании. Но Джон это все и без него знает, и вопрос был немного о другом. А ведь если бы эта тварь древняя не добралась до портала раньше, чем они вернулись, все было бы гораздо проще. То есть на островах зацепок не осталось, уточнил инкуб. Все следы стерты, пожал плечами Даршан. У меня были годы на то, чтобы научиться стирать следы ритуала Скворцовой. Значит, посмотрел Джон куда-то в сторону, осталось только до герцога добраться. Всего лишь, хмыкнул Даршан. Я демон седьмого уровня, обладающий неплохими знаниями в иллюзиях, посмотрел на него Дон. А ты маг восьмого круга, который скоро восстановит ману. Думаю, справимся. Естественно, справимся, ответил Даршан покровительственным тоном. Вопрос во времени. Порталами-то мы пользоваться не можем. Ты демон, а я, вздохнул он, не мое направление. Отец, выкрикнул Лоран, распахнув двери спальни короля. Ну что еще? Спросил сидящий на кровати Герон. Лоран, одетый в пижаму, король клевал носом, пытаясь окончательно проснуться. Его жена, мать принца, что-то пробубнила, натягивая одеяло на голову. У нас проблемы, произнес Лоран. У нас всегда проблемы, отмахнулся король. Сорс вернулся в Суру, причем без принца, озвучил принц новость. Только что с ним говорил по дальней связи. Этот, покачал головой Лоран. Принц отпустил его домой, а этот придурок принял предложение. Что за, проморгался Герон. Это как, он бросил принца Атолы? Почему? Суть король ухватил быстро. Да и королева, высунувшаяся из-под одеяла, тоже. 120 тысяч демонов и 4 чак-чака, произнес Лоран. Против 5000 людей. Сорс решил, что это безнадежный бой. Потер лицо король. А принц остался, верно? Верно, подтвердил Лоран. И, по словам Сорса, он собирается принять бой. Ну отлично, поник Герон. Теперь у нас огромная демоническая армия, мертвый наследный принц Атола и предатели из гвардии наследного принца Драума. Согласен, это проблема.